Глава 17. Выходные пролетели как пара часов. На сердце легко и спокойно, и даже мысли нет, что мы делаем что-то неправильное. Олег дорвался до желанного и сдержал обещание насчет многочисленных оргазмов. А я змеей извивалась под ним, не сдерживая эмоций, стонала в голос и громко выкрикивала его имя. Каждый раз захлебываясь от ощущения трепета, нежности и страстных откровенных ласк. А те недолгие перерывы, когда не занимались сексом, мы гуляли под неожиданно ярким небом, ловя свежее дыхание осени, погружаясь в буйство золотых красок. А еще Олег взял на себя смелость организовать мне небольшой гастротур. Утро понедельника наступило как-то уж слишком неожиданно, мгновенно превращая воздушные замки осенних тонов с привкусом свежести в темнеющие старые сырые развалины. А на душе — дождь. До обеда мы с Олегом ожидаемо провалялись в постели, но мне пришлось строго напомнить самой себе о поставленном мною же условии. «Мне пора возвращаться». «Зачем? Поедешь завтра». «Мы договаривались только на выходные». «Смысла обманывать себя нет никакого. Я прибегу к нему по первому же зову. Я скину себе одежду по одному его желанию, лишь бы видеть в зеленых глазах нежность, вечную похоть и соблазн. Я сама залезу к нему в штаны, только бы слышать, как он стонет от моих прикосновений, и получать власть над его телом снова и снова. Хотя...» Всего две ночи назад одно только упоминание слова «минет» вызывало у меня тошноту, стыд и желание прикрыть краснеющие щеки. «Руслан приедет завтра, только под утро, и то, скорее всего, переоденется после самолета и сразу уедет. Он даже не узнает, что тебя не было. Да и ты всегда сможешь сказать, что была, к примеру, у подруги. Я тебя не отпускаю». И крепко меня обнимает, прижимая к своему телу, игриво прикусывает ушко, а потом ведет языком, обрисовывая очертания ушной раковины. Смеясь, я наигранно отбиваюсь от него. «Олег, ну ладно тебе, мне правда нужно ехать. Сейчас вызову такси. Я тебя сам отвезу». «Перестань. Хочешь засветиться? Меня муж в клочья порвет». Его руки плавно опускаются на мои бедра и медленно ползут вверх, утягивая за собой подол платья. «Ты знаешь, как это слово теперь царапает мой слух, Боже, у меня мурашки по спине от этого человека. Всего лишь несколько вечеров и пара ночей вместе с ним раскрасили бесцветные, такие одинокие будни рядом с мужем. Имею вполне конкретное представление. Мой тоже. В какое время ты бываешь свободна? Я перед звонком буду сначала присылать безобидную смс. Олег, окидываю его строгим взглядом, слегка поворачиваю голову. Это не самая лучшая идея. Его рука скользит между моих ног, заставляя тепло приливать к низу живота, и я уже чувствую легкую слабость. Я надышаться тобой не могу. Может, все же не стоит уезжать? Ты вон как Мишке понравилась, скучать будет. Не перегибай. Конечно, нет. Тело содрогается от неожиданного возбуждения, желания почувствовать Олега в себе и ощутить неудержимые яростные толчки. Соски уже набухли и трутся о ткань белья, а дыхание сбивается. «Олег, я же так не уеду», — произношу на выдохе, задумываясь, так ли важно соблюдать собственные условия. «А чего я добиваюсь, по-твоему?» Секундная пауза, и он уточняет. «Ночью лучше не писать тебе, да?» «Без разницы». Задыхаюсь, потому что он уже скользит пальцем по клитору, нежно целуя в шею. «Мы спим в разных комнатах». «Как это?» Цепляю крепкое запястье с браслетом и откидываю голову назад, опирая ее о мужское плечо. «Мы не живем жизнью супругов. Он что, не спит с тобой?» Его пальцы продолжают движение по кругу и неожиданно скользят внутрь, прокладывая себе дорогу короткими резкими движениями. «Пиздец тебе, что раньше не сказала». Он толкает меня к комоду, задирает платье, а потом и вовсе стягивая его через голову, затем приспускает трусики. Давит на спину, заставляя прогнуться в пояснице, и крепко фиксирует бедра, вклиниваясь коленом между ног. Он расстегивает молнию на джинсах. Вздавленный вздох, напряженный выдох, тихий шелест упаковки презервативов. Олег постукивает у входа во влагалище напряженной головкой, заставляет меня потереться об нее в неутомимом желании. И, тяжело дыша, мужчина начинает двигаться. Скользя внутрь, входит неспешно, медленно, плавными рывками. Поглаживает мою спину, заставляет меня гореть в этом обжигающем пламени. Я подаюсь назад, чтобы самой насадиться на него полностью, но он лишь придерживает меня, заставляя прикасаться набухшими сосками к прохладной гладкой поверхности. Олег проводит ладонью по щеке и засовывает палец мне в рот. Резко толкается вперед, до дрожи в коленках, до искр из глаз, до неудержимого грудного стона. Я чуть опускаю голову, но он за волосы оттягивает ее к себе и начинает водить пальцем по языку. Неспешно выходит полностью, чтобы тут же заполнить меня собой вновь. Резко, глубоко, неудержимо страстно. И я начинаю посасывать его палец, плотно обхватив губками, что немного сдерживает мои стоны. Его яростные толчки все ускоряют темп, а я уже даже стоять ровно не могу, упираясь руками о твердую поверхность. Олег проводит рукой по груди, крепко ее сжимая, оттягивая сосок еще и еще раз, потирает его между пальцами, заставляя мое тело извиваться и волной двигаться бедрами навстречу его бедрам. И я, наконец, чувствую, как внутри все скручивается от напряжения в тугую пружину, и понимая, что волны экстаза омывают мое ослабевшее тело, взрываясь яркой вспышкой, заставляя искривить рот в неконтролируемом порыве, чуть сильнее допустимого прикусить мужской палец. Еще два мощных толчка, и Олег замирает. Я уверена, он еще чувствует, как мое лоно конвульсивно сжимает его член. Слышу тяжелый грудной рык. Олег не отстраняется, лишь нежно гладит меня по спине. «Почему не сказала?» «Мы оба пытаемся отдышаться. Лично для меня такой марафон – дело непривычное. Я обязана на каждом шагу об этом трезвонить. Думала, вы друзья, и тебе и так все известно. Он никого не допускает до своей личной жизни. Как факт, определенные моменты – да. Но, разумеется, без подробностей. Я думала, у вас обычные отношения. Давай закроем эту тему. И, кстати, теперь ты помогаешь мне одеваться».